«Мишка, да держи же руль, не крути!» «Я стараюсь», — только успел выдохнуть тот, яростно вращая руль из стороны в сторону. Машину потащила сначала влево и вынесла на встречную полосу, потом она резко, клюнув носом, пошла вправо, и в следующее мгновение, когда Михаилу уже вроде бы удалось выровнять ее, и она опять начала слушаться руля, нажатие педали тормоза снова сделало ее неуправляемой. Форд повторил пируэт и, наконец, остановился, ударившись бортом правого переднего колеса о высокий бордюр тротуара. Мужчины выскочили из машины. «В чем дело, черт возьми», — выругался Мишка, — «ведь не январь же месяц». «А вот в чем». Виктору Петровичу удалось выдернуть из колеса стальную колючку, сваренную наподобие противотанкового ежа из кусков толстой проволоки с заостренными концами. «Это, Миша, кто-то на нас охотится». Старший Колосов пнул ногой по колесу, из которого шумом выходил воздух. А вот и сами охотники. К ним бегом приближалась группа подростков, человек 7-8. Обрезки труб и стальные прутья в руках говорили о том, что шутить они не собираются. Колосов нырнул в кабину и схватил стоящий за сиденьем автомат. Снять с предохранителя и передернуть затвор — доля секунды. Колосов дал короткую очередь прямо в асфальт, под ноги бегущим. Передние враз остановились, задние налетели на передних, кто-то упал, громко ругаясь. По асфальту со звоном покатился обрезок трубы. Толпа развернулась и, побросав свои прутья, со всех ног бросилась обратно. Последним, прихрамывая, бежал упавший. Колосов огляделся вокруг. В доме напротив, из распахнутого окна, на него смотрела женщина. Встретившись взглядом с Колосовым, она тут же исчезла в полумраке комнаты. «Пуганный народ тут какой-то», — подумал он, забыв про калашников, который был у него в руках. Да это и неудивительно, когда на улице хозяйничают стаи таких вот волчат. А если встретились волчата, значит, водятся тут и волки. Зато все местные менты занимаются грабежом на дорогах. Знакомство с орловскими милиционерами оставило у Колосова тягостное впечатление. От границы Орловской области до самого Орла их останавливали 5 раз. Везде они откупались сотни долларов. Но на въезде в Орел Колосов вынужден был оставить наглым гаишникам, отказывающимся пропускать машину с московскими номерами, 2000. «Конечно», — подумал Колосов, — «что такое эти бумажки, эти 2000 долларов на фоне тех кошмарных событий, которые с нами произошли? Но, черт возьми, как тяжело они мне доставались и с какой легкостью вытряхнули их из меня эти вымогатели в погонах. Если так пойдет дальше, то моих средств ненамного хватит, придется обращаться к Марине». Лиловые сумерки опустились на город. Нигде не зажглось ни одного фонаря. Только кое-где окна домов озарились тусклым светом. То ли свечи, то ли керосиновые лампы зажглись. «Пап, ну что ты стоишь? Помоги ее чуть от бордюра оттолкнуть, а то я домкрат никак не поставлю». Пока Виктор Петрович стоял, задумавшись, перебирая в уме перипетии сегодняшнего дня, Мишка с помощью Вики и Марины уже заменил оба левых колеса. Стальные колючки впились во все 4, но заднее правое все-таки держало воздух. «Жаль, что у нас только 3 запаски, — сказал Михаил, убирая на место домкрат и ключ. — С 4-м надо что-то делать. Оно пока держит, но это ненадолго. Давай-ка мы уберемся с этого места поскорее, подальше от этих волчат, — ответил Виктор Петрович. — Свернем с улицы куда-нибудь вглубь квартала и там заночуем. Скоро совсем стемнеет, так что этого Свирского мы сегодня все равно не найдем». Они усели в свой микроавтобус. «Миш, ты впереди проверил? Там колючек нет?» «Я смотрел», — отозвалась из салона Вика. «В разумных пределах, конечно. 100 метров впереди чисто. Колючки только сзади остались». Они отъехали от места аварии не более 1 километр, когда сзади захлопало окончательно спустившее колесо. «Вон, видишь, проулок слева, сворачивай туда». Свернув с главной дороги, они на небольшой скорости поползли вдоль ряда похожих друг на друга 5-этажек. «Достаточно. Давай остановимся здесь», — скомандовал Виктор Петрович. Михаил завернул во двор и остановился у среднего подъезда хрущевки. Все вышли из машины. «Вы только посмотрите, какие звезды!» — восторженно воскликнул Вик. «Звезды звездами, колесо снимать нужно», — ответил ей Михаил, вытаскивая из машины домкрат. «Иди, включи переноску». «Что делать собираешься, сын?» — спросил у него Колосов-старший. «Ну не латать же его сейчас. Камеру поставлю. Я брал с собой 2 штуки. Пока Михаил возился со снятым колесом, орудуя молотком и монтировкой, а Вика стояла рядом, подсвечивая ему фонарем, Марина и Виктор разглядывали дом, перед которым они остановились. — Смотри, Вить, на улице такая жарища, а открытых окон — раз, два, три. Всего 8 штук на весь дом. Марина размахивала рукой, считая окна. — И свет. — В этих есть хоть какой-то свет, а в тех нет. — Ну и что? — Что-то я не пойму, куда ты клонишь. — Фу, какой ты непонятливый. Закрытые окна — это значит, что люди не живут в этих квартирах. Это еще ничего не значит. Но даже если и так, нам-то что от этого? А то, что переночевать мы сегодня можем, не в машине, скорчившись на сиденье, а в одной из этих квартир, в относительном комфорте. А если уж совсем повезет, и в этом доме идет вода, то и принять душ. Но это же взлом и проникновение в чужое жилище. Марина не ответила, пожав плечами. Хотя, что нам взлом, когда на нас уже не один покойник висит, подумал Виктор. Мысль о душе перевесила все возможные сомнения и колебания. Колосов как будто наяву почувствовал, как холодные водяные струи хлещут по его разгоряченной коже, смывая с нее пот и дорожную пыль. Он посмотрел на детей. Мишка уже прикрутил колесо на место, и теперь электрический компрессор громко жужжа накачивал его. «Похоже, ты права. Дом стоит почти пустой. В прежние времена обязательно кто-нибудь высунулся бы из окна и принялся орать, что мы отдыхать мешаем. А сейчас никого. А ведь Михаил так громыхал молотком, когда бортировал колесо. Пойдем посмотрим». Виктор Петрович взял из кабины фонарик, и они с Мариной вошли в подъезд. Они прошли по всем этажам и на последнем обнаружили незапертую дверь. И ломать ничего не нужно. Ее уже до нас сломали. На двери в районе замка были видны явные следы взлома. «Осторожнее, Виктор, а вдруг там покойник?» Марина схватила его за руку. «Ну да, прямо как в кино», — усмехнулся Колосов. Но тут же вспомнил, что вчера с ними уже было нечто подобное. «Сейчас посмотрим, какие здесь покойники». Он толкнул внутрь входную дверь и шагнул в квартиру, светя себе фонариком. Марина шла за Виктором, держась за его плечо. Это была стандартная трехкомнатная квартира с крохотной кухней. Никаких покойников в квартире не оказалось, но в ней до них уже кто-то явно побывал. Об этом свидетельствовали распахнутые двери шкафов, вывернутые мебельные ящики и разбросанные по полу бумаги. Похоже, из квартиры вынесли все, что только можно было. Оставили только громоздкую мебель. Стулья, столы и те унесли. Марина прошлась по кухне. Ого! Даже посуду утащили. Пошли за ребятами. Здесь и заночуем. Спальных мест как раз хватит на всех. Через час все уже спали. Только Виктор Петрович остался на кухне и, распахнув окно, уселся на подоконник. Вверху черное бархатное небо, украшенное россыпью звезд и желтым кругом луны. Внизу тихий зеленый двор. Прямо под окном палисадник с грядками вместо цветов. Колосов глянул вправо и влево. И там тоже, вместо цветов, грядки. «Наверное, картошку сажают», — подумал он. Тишина необыкновенная. Ни тебе шума проезжающих машин, ни других каких-либо звуков, присущих каждому большому городу. Только стрекот кузнечиков, далай собак, доносящийся откуда-то издалека. Прямо как в деревне. Он достал из пачки сигарету, щелкнул зажигалкой и, затянувшись, выпустил вверх струю дыма. Живя в Москве, мы действительно не представляем себе истинного положения дел в стране. Ну что я знал? Что с продуктами сложновато, топливо страшно подорожало, ну перебои с электричеством, водой, отоплением. Так у нас с ЖКХ всегда какие-нибудь проблемы. Все это в пределах количественных изменений. Чуть лучше, чуть хуже. Хотя, конечно, хуже не чуть, а весьма существенно. Но все-таки не так, как здесь. Город почти пустой. Народ разбежался. Где они все? Уехали к родственникам в деревню? Переехали на свои дачные участки? Как бы то ни было, люди вынуждены были перейти на натуральное хозяйство и выживать за счет своего огорода. А ведь это всего лишь в 350 километрах от Москвы. Да, ужасно жарко. Может быть, пойти еще раз принять холодный душ? Горячей воды в этой квартире не было, как, впрочем, и газа. Но холодная шла, и все по очереди воспользовались душем, который, слава богу, был исправен. Один Михаил, уставший за день поужинав, не дождался своей очереди и завалился спать на диван, стоящий в проходной комнате. А девчонкам досталась двуспальная кровать в дальней. Виктору отвели кушетку в комнате рядом с кухней, но спать ему не хотелось. Он уже слез с подоконника, чтобы отправиться в душ, как вдруг раздался выстрел. Колосов высунулся в окно. Еще один одиночный выстрел, потом длинная автоматная очередь. Но стреляли, судя по всему, далеко отсюда. «Да», — подумал Колосов, окинув озабоченным взглядом свой микроавтобус. «Ночные прогулки здесь устраивать не рекомендуется. Да что ночные? Нам подстроили ловушку, когда еще было светло. Большое спасибо лейтенанту за автомат, а то бы эта встреча с представителями местной молодежи для нас могла закончиться весьма плачевно». За свой транзит Виктор не очень опасался. Если полезут, сработает сигнализация. Даже если угонщик окажется профессионалом и сумеет отрезать сигнализацию от основной сети, он все равно не сумеет завести двигатель. Дело в том, что Колосов применил старый, дедовский способ защиты от угона, давно уже всеми забытый, в том числе и угонщиками. Он поставил в цепь зажигания дополнительный размыкатель и поставил его в такое место, чтобы ему было удобно, а чужому человеку ни почем не догадаться. Виктор услышал шлепание босых ног по линолеуму и, обернувшись, увидел Марину. «Кажется, стреляли, да?» «Ерунда. Это было далеко отсюда. Иди спать». «Не могу. Жарко. Даже с раскрытым окном». «Честно, признаться, я и не помню, когда мне приходилось спать в помещении, где нет кондиционера». Марина улыбнулась. «А тут еще приходится спать в одежде». Она высунулась в окно рядом с Колосовым, прижавшись к нему плечом и поставив локти на подоконник. Виктор попытался отодвинуться, чтобы не чувствовать этого жара, исходящего от нее и обжигающего даже через одежду, но уперся плечом в распахнутую створку окна. Тогда он повернул голову к ней, чтобы попросить ее отодвинуться и вообще сказать ей, чтобы она перестала пробовать на нем всякие разные женские штучки и приемчики, поскольку это все равно бесполезно. Но тут его глаза неожиданно оказались рядом с ее глазами, а его губы рядом с ее губами. Несказанные им слова потонули в длинном, томящем поцелуе.